Он уже хотел было отправить все файлы целиком, но неизвестно почему, у него ничего не выходило. Это означало, что нужно было немножко повозиться в настройках смартфона, но перед этим, Мацуда просто не смог устоять перед собственным любопытством. Превью видео с изображением похотливого лицаря с гримой просто не смогло оставить подростка равнодушным, и он позволил себе как следует насладиться содержанием. Совершенно не обращая внимания на то и дело мелькающие кадры с лицом Матахамы, Хитсаши самозабвенно ублажал себя во время просмотра, совершенно не обращая внимания ни на что вокруг. Вплоть до того момента, как мрачный голос Миямы не окликнул его со спины, тем самым заставляя вмиг покрыться ледяным потом. Вначале, когда Хеда равнодушно проигнорировала передвижение дружка из седа ванной комнаты, она просто не придала значения произошедшему. Туалет наверху мог оказаться занятым, так что парнишка просто направился в свободный санузел. Но вот когда до ее слуха донесся отчетливый звук включаемого душа, Мияма едва удержала себя от того, чтобы не ворваться в помещение и не надавать наглецу по голове. У них не общественные бани, черт побери. И все же, демон смогла вновь удержать себя в руках, ведь вполне возможно, что мальчишке всего-навсего стало не по себе и тот не придумал ничего лучше, чем ополоснуться под душем. Ну не чудовище же она, чтобы отрывать паренька от приведения себя в порядок, верно? Именно в процессе этих мыслей, со второго этажа наконец-то решила показаться Кандида Феникс собственной персоной. Вяло ковыляющей походкой, она лениво добралась до дивана, на котором расположилась сама Мияма и просто рухнула рядом. Я не знаю, что за два сказочных дебила были в комнате, в которой я спала, но жить они остались только из-за того, что мордашка одного из них была похожа на лицо Макота. Там был еще какой-то очкарик, но тот уткнулся в какую-то игру и ни на что не реагировал. Усмехнувшись, Хеда решила дать небольшое уточнение. Дебил, похожий на Макота, это второй, мой младший братец. Ну а тот очкарик, просто полоумный задрот. Вяло потянувшись до приятного хруста, она как бы невзначай попыталась поинтересоваться. Госпожа Кандида, если не секрет, как вы связаны с Макота? На этом вопросе лицо Феникс приобрело многозначительный вид, и она уже было собиралась рассказать Хеда о своих грандиозных планах на барское тело, как вдруг ее лицо отчетливо нахмурилось. И вслед за этим, она повернулась так, чтобы ухо демонисы смотрела в сторону ванной комнаты. «Погоди, Мияма, а что у вас там?» Кандида нескромно ткнула пальцем в сторону второго санузла. Что-то уж больно странные звуки оттуда доносятся. Лицо Хеда вмиг стало обеспокоенным. Вдруг другу Иссия стало плохо, а она намеренно игнорировала ту комнату, мало ли мальчишка начнет сморкаться или ходить по нужде, не слушает же ей это в конце концов. Но последовав за словами сверхдемона, лицо Миямы вмиг приобрело мрачный окрас. Этот крысеныш, вмиг вскочив с места, она твердой походкой направилась в сторону источника звука льющейся воды. Естественно, Феникс не могла не заинтересоваться происходящим. «Эй, Мияма, что там?» Впрочем, та не спешила отвечать, из-за чего демону пришлось двигаться вслед за хозяйкой дома. Все-таки нечасто может случиться что-то интересное. Вот только догнав девушку секундой спустя, Кандида была вынуждена замереть на месте мрачной статуи в такт Хеда, голос которой не предвещал ничего хорошего. «Ты чего там делаешь, придурок?» Осознав услышанное, лопоухий парнишка немедленно застыл на месте, как и его рука. Вот только видео, которым тот подбадривал свой запал, по-прежнему продолжало играть, тем самым оглашая помещение громкими криками экстаза. Едва ли не зарычав, Мияма немедленно направилась к застывшему идиоту и, не давая тому даже шанса на то, чтобы подтянуть штаны, она молча потащила за собой что-то невнятно мямлящего придурка, не забыв при этом вручить телефон скривившейся Феникс. Вслед за тем, как ни в чем не бывало, она продолжила волочить с собой едва ли не плачущего Мацуду прямиком до входной двери из дома и тут же вышвырнуть того на улицу, где секундой спустя на подростка, подбирающего штаны, начали обращать внимание прохожие. Не обошлось и без тех, кто предпочел запечатлеть лицо столь смелого героя на телефон. Когда Хеда успела вернуться обратно, то застало ошарашенное лицо Кандида Феникс, которая только-только закончила смотреть видеоролик, и все же, самой мями с трудом, но удалось зацепить похотливое лицо с красной гривой волос, Риас Гримари, собственной персоной. Кандида Феникс, неофициальный глава клана Феникс, воочию увидела факт измены невестки собственного брата. Это не катастрофа и даже не Армагеддон, нет, это ебаный пиздец, предсказать последствия которого теперь невозможно в принципе. Сама же сверхдемон, действительно пребывала в глубоком шоке. Дочурка Венеланы уже вовсю зажигает и не с кем-нибудь, а Макота. Дралась в жопу как озабоченная шлюха. Только осознание того, кому именно принадлежит телефон, не позволили демону сломать погремушку и немедленно сжечь ее останки. Хоть Макота и был частичным виновником, но Серафим ее задери, ведь там были видео даже с ее собственным участием, и это, не говоря о Ферзе самой Риас. Она должна срочно переговорить с Серфолу. Риас должна была достаться Райзеру для союза с Гримари, а эта сука уже успешно трахается с Хеда. Хорошо хоть, что ее еще гипотетически возможно назвать девственницей, иначе уговор между семьями полетит к ебеням собачьим. Райзер хоть и любимый, младший братишка, но в плане полезности, бесполезный кусок говна с подогревом. Если затея с Гримари провалится, то куда его, блядь, девать? Замерев перед бледной Хеда, Кандида заговорила голосом, едва ли отличающимся от речи мертвеца. «Мне нужно поговорить с Серафолу. Спасибо за гостеприимство». После чего, она деревянной походкой направилась обратно в середину ванного помещения и тут же пропала в пламенном сиянии печати своей семьи, тем самым оставляя перепуганную хозяйку дома в одиночестве. Сама же Мейма, прекрасно осознавая, какая задница должна вот-вот начаться, Хеда с болезненным писком схватилась за голову, а затем, обессиленно отпустила руки болтаться по бокам. «В жопу все, я в отпуске. У меня иной раз, в гости заглядывает сама Великий Дух, так что в жопу все». Издав грустный вздох, она добавила едва различимым шепотом: «Ненавижу напиваться, но, видимо, в этот раз, все-таки придется. Как же меня все это достало». Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 56. Взломав замок магической печатью, юноша осторожно ступил на порог дома двух демонесс, и, как говорилось ранее, не нужно быть эмпатом, чтобы найти Риас. Эмоциональный фон, переполненный горем и отчаянием, тянулся прямиком со второго этажа, ровно оттуда, где как раз находилась личная комната Гримари. Если благодаря словам Акина у него и имелась кое-какая картина в голове, то после того, как он воочию встретился с реальностью, Макота просто не знал, что делать. Довольно просто игнорировать чувства тех, кто тебе абсолютно безразличен, и беспечно действовать напрямик именно так, как будет лучшего всего именно для него. Взять хотя бы египетских ведьм, связанных с богиней загробного мира, скучал ли он по ним, едва ли, разве что как о факте необычного знакомства и только. Даже больше, Хеда уже умудрился напрочь выкинуть из головы имя той глупышки, с которой все началось. И если быть честным, то даже сейчас, у него нет никакого желания вспоминать о них. Все же, на фоне Риасы и Серафолу, остальные девушки были несколько блеклыми. Не было той особой искры, которая появляется в отношении этих двоих. Но и простить Гримари ни с того ни с сего, он просто не мог себе позволить. Ромеро – это не та личность, чьи эмоции и заслуги можно было просто перекрыть при помощи любви, длящейся не больше месяца. Что есть пара недель в сравнении с бесконечной вереницей непрекращающихся циклов. Верно, ничто. И в то же время, доносящаяся до него печаль Риас заставляла Макота ощущать ранее незнакомое для него чувство – боль. Ощущение, которое в его изначальной природе было просто невозможно почувствовать, и вот теперь он впервые сталкивается с чем-то подобным. Это ни в коей мере не лежит с тем, что связано со знаниями в разуме Левиафана Рока касательно моральной войны, где одно точное действие было способно уничтожить целые армии. Эти знания практически не использовались, не было надобности из-за возможностей безудержного разрушения. Он просто приходил и уничтожал. Вот только приняв природу человека, помимо огромных плюсов, на самите обрушились минусы, которые он уже вынужден нести как Макота. Будь ты хоть трижды первым творением создателя всего сущего, без должных знаний, ты все равно что хрупкая колода карт, чьи детали прочны по отдельности, но очень хрупко связаны между собой. В чем его сила? Во всем. Его дыхание испаряет моря. Его могущество уничтожает почву. Его намерение неминуемо. Он такой, каким его и задумали. Но что теперь? Поднявшись на второй этаж, молодой человек неторопливо направился в сторону спальни Гримари. И вот теперь, начав действовать осознанно, получив подлинную свободу воли, Левиафан Рока вел жизнь, обманывая себя тем, что так нужно для будущего, которое уже предопределено. Люди меняются, эволюционируют, и он унаследовал эту особенность. Вот только процесс изменения предусматривает собой еще и сопутствующие ошибки. Не уколовшись иголкой, ты не будешь на 100% уверен, что это больно, даже если тебе об этом говорили. Ведь мог бы он заставить склониться перед собой все имеющиеся расы, еще как, можно сказать, в любой момент. Вот только для чего, у него нет потребности во власти, как и целей, для чего она могла бы понадобиться. Тот же фактор моментального уничтожения всего живого в его руках, заставляет смотреть на интриги его подруг как на забавную игру детей в песочнице, где он, как взрослый, может просто прийти и забрать песок для создания цемента или и вовсе сломать игровую площадку целиком. Нет смысла бояться того, что не может навредить тебе в принципе, ведь ты вечен. Как Макото, он познает жизнь не так уж и много времени, в каком-то смысле, его сознание еще только расцветает новыми красками. Если сравнивать с темпом прошлого существования, то по скорости Пхеда прогрессирует со скоростью света, когда Самитель – обычный пешеход. И кто знает, быть может, тот дурацкий спор со Шрайном был его подсознательной попыткой сделать шаг вперед. Все же итог, который юноша наблюдает своими глазами, лишь подтверждает этот факт. Теперь, хоть и немного, но он способен любить и быть любимым, ненавидеть и прощать, ошибаться и исправлять ошибки. Пхеда Макото живет. Если бы только Пхеда встретил Риас в ее нынешнем состоянии, при этом будучи человеком лишь первые дни, то Гримари была бы лишь взвешена в качестве полезного ресурса, где в случае отсутствия пользы, будет с легкостью оставлена. Но не сейчас, он попытается разобраться в ее чувствах, а затем будет пробовать примерить девушку с Ромеро. А ведь после, предстоят разговоры с Венеланой, Кандидой и Серафолу. Что ж, остается только надеяться на то, что его будущая семья будет действительно большой и дружной, все же на кону стоит действительно многое. Предварительно как можно сильнее заглушив свои и не без того подавленные способности восприятия, юноша аккуратно постучался в узорчатую дверь, которая невольно приоткрылась из-за того, что была не заперта. К его неприятному удивлению, до его слуха не донеслось никакого ответа, так что пришлось брать инициативу в свои руки и действовать самому. Медленно открыв дверь и заглянув внутрь, Макото предстало не самое радостное зрелище. Комната его подруги была погружена в мрачную темноту, которую разгонял лишь свет от монитора телевизора, демонстрировавшего какой-то очень старый фильм с прогуливающейся парочкой. Что же касается остального, практически весь пол спальни был погружен под слоями мусора в виде упаковок от сладостей, всевозможного фастфуда и бутылок от напитков. Вся эта грязь могла уверенно достать едва ли не до середины голени. Помещение медленно, но верно превращается в мусорную свалку, над которой возвышалась сидящая на постели фигура, укрытая одеялом с ног до головы. Было немного обидно, но Риас никак не отреагировала на появление нового лица, хотя и наверняка ощутила появление кого-то лишнего в своей комнате. Подобная картина саморазложения, один ее вид, заставил Пхеда мысленно поморщиться. Ему бы лучше самому ходить со злобной рожей, а в итоге, он пришел мириться с ней сам, хоть и по наускиванию Акина. Нисколь не стесняясь шуметь раскидываемым ногами мусором, Макото осторожно уселся на край постели демона. Несмотря на то, что явная мелодрама была не слишком громкой, он не собирался говорить во весь голос. «Привет, Риас». Старательно игнорируя звук оркестра, доносящегося с экрана, он терпеливо дождался ответа. «Как ты?» Вначале, фигура едва заметно повернула голову в его сторону и лишь затем, сделала слабый кивок головы. Вот только затем, моментально вернула свое внимание к экрану. Честно сказать, в мыслях Пхеда уже была установка на тему того, что ему придется немного потерпеть нервных криков девушки, но, чтобы вот так, это не было неуважением или тем более, пренебрежением, нет. Кажется, Риас просто-напросто отрицал реальность. Демон, который вот-вот сойдет с ума, нервно сжав пальцы на коленях, подросток аккуратно приблизился к спине Гримари и затем, невзирая на запах пота, как можно более осторожно заключил девушку в объятия. Та не сопротивлялась, но и не спешила как-то реагировать. «Давай поговорим», даже его обостренный слух едва ли смог разобрать тихий шепот Риас. И к большому сожалению, услышанное не было ответом, скорее, неуверенная попытка хоть что-то произнести. «Акина волнуется о тебе», вмиг осознав, какую глупость он чуть было не сотворил, он поспешно добавил, «Я скучаю, да, у меня еще осталась злость на твои слова, Кромера, но я действительно пришел к тебе, Риас, ответь хоть что-нибудь». Чуть повернувшись в сторону, но при этом так и не оборачивая головы в его сторону, Демон наконец заговорила достаточно громко, чтобы он мог ее услышать. Ты не приходил вчера. Затем, она наконец прижалась спиной к его груди. Мне было одиноко. Не приходил вчера, неуверенно замявшись, Хеда невольно осмотрелся заново и в этот раз смог увидеть больше деталей по ту сторону постели, которую не мог увидеть ранее. На полу лежал вибромассажер, отдаленно напоминавший внешний вид микрофона. Ох, вот оно что. Однажды, когда он впервые проник к ней домой, то произнес практически те же самые слова, что и сейчас, в то время как девушка ублажала себя, будучи уверенной в собственном одиночестве. Судя по всему, Риас действительно уверена, что находится во сне. «Поговори со мной, хорошо?» Неторопливо стянув с головы подруги одеяло, ему предстала значительно потемневшая, некогда ярко-красная шевелюра Гримари. «Зачем ты тогда накричала на Ромеро? За что ты ее унизила на моих глазах?» В этот раз демон решила на него посмотреть, чем смогла заставить Такимаката мысленно разозлиться. На себя самого. Голубые глаза Риас были абсолютно пусты, словно принадлежали мертвецу. Оттого ее смешок мог вполне серьезно напугать неподготовленного человека. «Мы же говорили с тобой об этом, вчера, или позавчера, говорили, да». Ее ладонь заботливо коснулась руки Хеда. «Ты же меня простил, я правда, прошу прощения, Маката, правда». Он еще даже не способен справиться с собственными тараканами в голове, как ему прикажете привести в норму сумасшедшего демона, не прибегая к чему-то серьезному. Согласиться с ее словами, скорее всего, в будущем, подсознание Риас будет использовать это как моральный щит и насылать фальшивые воспоминания во временную и долгосрочную память. Жизнь в иллюзии, которая разрушит их отношения и жизнь самой демонессы. Проявить настойчивость, временный, психологический якорь, обеспечивающий стабильность сознания Гримари, будет разрушен. Вот только дальнейшая стабилизация укрепит сознание демона и больше не позволит слетать с катушек в похожих ситуациях. Во всяком случае, поможет остаться ей в себе, когда Риас узнает о его прошлом. Значит, выбор очевиден. Набрав воздух в легкие, подросток сделал глубокий вздох. «Думаю, кому-то нужно принять ванну, ты так не считаешь?» Увы, но девушка ничего не ответила. Ее сознание словно бы обрубало любую информацию, которая не будет напрямую связана с повышением настроения демонессы. Вместо этого, Риас лишь продолжила неподвижно в него вжиматься и вместе с тем, невидяще смотреть на экран телевизора со стеклянной улыбкой. «Хорошо, приму молчание в качестве ответа». Стараясь не причинить боли своей подруге, он аккуратно поднял несопротивляющуюся девушку на руки и затем медленно повернулся в сторону выхода из комнаты. Задумка с помывкой была очень верной, вот только где в этом доме находится ванная комната? Гримари не советчик, об этом красноречиво говорит так и не изменившееся выражение лица, будто бы она по-прежнему находилась на своем месте, так что придется самому. Итак, на первом этаже находится кухня, соединенная с гостиной, а также три неизвестных помещения за дверьми. Вернее, почти неизвестных, одно из этих помещений принадлежит Химеджима, что все равно не очень-то и помогает. На втором присутствует спальня Гримари, в которой находится он сам и еще два безымянных помещения. Унылый вздох отчетливо прозвучал где-то в глубине его мыслей. Вместо того, чтобы разбираться с проблемой Риас и Ромеро, он вынужден разбираться с нечто подобным. Как же Акина преуменьшила свои опасения, ужас. Неужели ему действительно придется обойти чуть ли не весь дом с демоном на руках? Его внимание было неожиданно привлечено глупым смешком, исходившим от явно развеселившейся Гримари. Та все так же продолжала неподвижно лежать в его руках, но зато ее улыбка стала более естественной. Уже что-то, раз такое дело, то действительно придется. Сделав широкий шаг вперед, Хеда оставил на месте собственную тень, которая начала немедленно обретать объемы, и если бы не белые угольки сияющих глаз, то эту магию можно было с легкостью перепутать со старым телом Левифона, что, впрочем, не умаляло сил этого создания, которое лишь молча наблюдало за своим создателем, пока тот не скрылся за закрывшейся дверью спальни. С минуту пронаблюдав за передвижением Маката, магическая тень задумчиво обернулась назад и лишь только потом обратила внимание на пол. Сияющие энергией глаза недоверчиво расширились. Абсурдность цели его существования была настолько велика, что некоторое время тень скрупулезно потратила на поиск всевозможных врагов. В эмоции, схожей с отчаянием, порождение ничто наивно истончило реальность до восьмого неба, но и там не было врагов. Их нигде не было, кроме логического, и выглядел противник как огромный, мусорный ковер на полу. Успев обойти кладовую, гардероб, а также скромный рабочий кабинет, Хед разочарованно спускался на нижний этаж дома. Радовала лишь медленно оживающая Риас, словно бы та действительно поправлялась просто от того, что она находится максимально близко к юноше. Спустившись вниз, он был вынужден использовать ночное зрение, ведь резкое включение света может неизвестно как повлиять на его ношу. Зато первой найденной комнатой оказалась спальня Акина. Двуспальная кровать с узорчатым постельным бельем фиолетового цвета под стать глазам своей хозяйки и в то же время ярко-розовые обои, характерные демонстрируемому веселому настроению демонессы. Неизвестно почему, но огромное окно размером едва ли не во всю стену не было занавешено, и если бы не одностороннее заклинание, то любой прохожий мог наблюдать за происходящим в этой комнате. Складывалось ощущение, словно бы вся обстановка сделана исключительно шутки ради или специально для постороннего зрителя. На это намекали три массивных шкафа, один из которых был вмонтирован прямиком в стену, словно бы материальное отображение хранимых тайн самой Химеджима. Но не став задерживаться в помещении слишком долго, пара оказалась перед следующим, в котором, судя по всему, находилось нечто вроде телепортационной площадки. Об этом недвусмысленно намекала массивная печать клана Гримари без определенной привязки к владельцу, но в то же время имела в себе нечто, что отправляло вопрос на разрешение войти хозяйке дома. Сама комната освещалась 5 довольно хорошими лампами и при этом не была слишком большой, достигая в размерах около 30 квадратных метров, чтобы явно не вмещать в себя целую толпу. И именно она закрывала вопрос принадлежности последней. Так что, входя в искомое помещение, Макото испытал едва ли не эйфорическое облегчение. Дверь в ванную находилась в максимальном отдалении от основного скопления людей, в то время как само помещение, по меньшей мере, должно было вместить себя до 10 человек единовременно. Здесь находились две просторных, душевых кабинки, не предусматривающих собой даже самую жалкую перегородку, и весьма вместительный бассейн, не поднимающегося выше уровня пола. К сожалению, в отличие от его собственного дома, здесь не было маленьких ванн, где можно было относительно спокойно оставить Риас одну хотя бы на пару минут. В ее состоянии, в бассейне она просто утонет. Недовольно щелкнув языком, юноша бессильно обвел помещение взглядом в тщетной попытке увидеть ранее невидимую ванну, но, увы, с сожалением, ему пришлось телекинезом доставать из настенного ящика все необходимое для мытья и, проигнорировав душ, направиться прямиком к пустующему бассейну. Стоит заметить, что как только над емкостью открылся беспросветно черный портал в виде кляксы, ладони Гримари тут же с силой вцепились в руки Хеда. Словно бы придя в себя, она осознанно устремила свое внимание в бездонный провал, возникший из ниоткуда. Как затем, из бездны вырвался плотный столб теплой воды под удивленно восхищенный вздох демонессы. По неизвестной причине, она радовалась происходящему, словно ребенок, и в таком случае, лучше бы ей не знать тот скромный факт, что этой воде вполне может быть не одна сотня гигалит. Благо, миллиарды прошедших веков не играют особой роли в состоянии жидкости, пребывавшей в измерении с отсутствующей концепцией времени. Все-таки он не особо хорош в создании чего-то мирного, но вот в процессе службы создателю подобного хлама скопилось достаточно, чтобы совершенно не обращать внимания на хоть какие-нибудь траты. Не став растрачиваться на усилия для избавления от обуви, Левиафан решил просто растворить ботинки под влиянием собственной силы. И вместе с тем, когда нога подростка лишь самую малость ступила на первую ступеньку, вода немедленно приобрела нужную температуру под воздействием магии юноши и стала достаточно горячей, чтобы в ней можно было расслабиться. Разумеется, как только Риас коснулась воды, та снова усилила на нем свою хватку, тем самым отрезая даже малейший намек на то, чтобы оставить ее одну. И теперь они вдвоем находились в бассейне, совершенно не раздеваясь, разве что удалось откинуть одеяло в сторону, но вот в остальном все осталось на месте. Не слишком чистая пижама от не очень аккуратных приемов пищи промокла до последней нитки, как и ее хозяйка, которая позволила себе расслабленно лежать на его руках. В отличие от нее, Хеда повезло чуть больше, его школьный костюм ожидаемо промок лишь до груди, в остальном одежда оставалась сухой благодаря используемой левитации, будучи в воде. Они находились здесь вот уже около 20 минут молчаливой тишины, которую, к удивлению, Макото решила нарушить именно демонесса. Она посмотрела на него глазами, в которых наконец-то начали зарождаться слабые искорки жизни, и затем Риас негромко произнесла: «Не уходи, пожалуйста». Брови юноши поднялись наверх без на то его воли. Он даже не думал о чем-то подобном, и вдруг такая просьба. Слабо улыбнувшись, Тхеда ответил, как можно более осторожно: «Конечно, вот только...» Подобное повторилось еще порядком 30 раз. Словно убеждая саму себя в действительности происходящего, девушка могла неожиданно начать трогать его лицо двумя руками, иной раз даже оттягивать мочки ушей. Затем Гримари вновь впадала в странное состояние забывчивости, которое заканчивалось ее неизменной просьбой остаться. Изначально он потащил Риас наружу просто, чтобы вытащить ее из рукотворной свалки, устроенной самой демонессой, а затем, пока Гримари будет отмыкать в ванной, осторожно разговорить. Нужно было срочно разобраться в корне ее состояния и затем решить не до конца решенную междоусобицу. Ромеро, конечно, давно позабыла о существовании девушки, но мстительность эмиссара могла ей с радостью все напомнить. Ну а пока, благоразумно предположив, что с учетом открывшихся особенностей и в принципе, пока есть возможность, было бы неплохо привести подругу хотя бы в относительный порядок. Немедленно предупредив дернувшуюся было демонессу о том, что никуда уходить он не собирается, юноша сделал ее тело необычайно легким, дабы она не начала тут же тонуть. Жаль только, что такой фокус можно проделывать лишь на близком расстоянии, в противном случае она бы просто летала в воздухе. Затем, к явной неожиданности Риас, Тхеда начал осторожно намыливать ей голову. Удивление Гримари оказалось настолько сильно, что даже смогло пробить ее психологический барьер. Эммаката, озадаченно приложив руку к намыленным волосам, она просто не могла не спросить: «Что ты делаешь?» На данный момент он отчетливо пребывал в не меньшем шоке, чем сама Риас. Столь бурная реакция на простую помывку головы. «Помогают тебе выглядеть нормально». В ответ девушка издала едва разборчивый хмык. Удивление было сильно, но пелена тихого безумия вновь начинала вступать в свои права. «Спасибо». Мысленно подивившись странным триггером подруги, ему только и оставалось, как искать остальные. Вот только состояние Гримари напоминало собой минное поле, где одна разовравшаяся бомба немедля взорвет остальные. Так что для начала он предпринял начать издалека. «Что тебе снилось? Расскажешь?» Стараясь массировать голову подруги, Тхеда также не забывала о попытках распутать тот ворох волос, что творился на голове у Риас, и как она раньше справлялась с чем-то подобным. «Я бы хотел послушать». То, как холодный ужас немедленно парализовал ее тело, заставило Маката мысленно чертыхнуться. Первая попытка и сразу провал. Тем не менее, несмотря на страх, она все-таки ответила: «Я видела, кем была Ромеро». Ранее руки, мерно омывающие пряди волос демонессы, замерли на одно короткое мгновение, но затем продолжили свою работу, как ни в чем не бывало. Изобразив короткий смешок, подросток осторожно поинтересовался: «Неужели тебе снится великий дух? Кажется, у вас с матерью много общего». Психологическая плотина Гримари была вновь атакована. Не веря словам молодого человека, Риас недоверчиво повернула голову в сторону лица Маката, которому срочно пришлось убирать удерживающую магию и тут же ловить обессиленную девушку на руки. Будучи шокированной своими догадками, она просто не могла поверить в сказанное. «А чем ты?» Прижав к себе не сводящую с него взгляда девушку, он наконец расщедрился на объяснение. «Венелана была влюблена в Ромеро еще с детства, представляешь? И вот теперь я узнаю, что малышка Риас тоже думает о великом духе». То, как стремительно оживали глаза Гримари, было самым лучшим доказательством отступления ее безумия. «Нужно продолжать». Смотря на него взглядом полного неверия, демон заговорила с искренней надеждой. «Это ведь шутка, то, что ты сказала моей матери. Не больше, чем твои слова про сон». Зрачки голубых глаз вдруг резко сузились. «А ты откуда это знаешь? Кто тебе сказал об этих фантазиях?» Маката насмешливо поиграл бровями в явном намеке, чем вмиг вызвал прилив крови к щекам Риас. «Я думаю, ты и так все прекрасно поняла». Подтянув красное лицо демонессы к своему, он коротко чмокнул ее в нос, чем невольно заставил девушку испуганно пискнуть. Когда Венелана находится в постели и если приложить достаточно усилий, то она становится до ужаса честной. Благоразумно умолчав о третьем участнике их постельных забав, Маката с нетерпением ожидал реакции, и она не заставила себя ждать. «Ты снова это сделал». Риас начала разглядывать его лицо, словно бы видела в первый раз. Вот только сейчас Демон просто пыталась понять, насколько ужасен Хеда. Ух, то, что видела я, нельзя назвать чем-то пошлым. Состояние Гримари практически вернулось в норму. Ее безумие было едва ли незаметным. Если продолжать в таком же темпе, то поправка Риас всего лишь вопрос времени. Так он считал, ведь следующий шаг все испортил. Ох, ну и что же, тело Гримари вдруг начало пробивать мелкая дрожь, в то время как ее речь была готова сорваться в любой момент, а она убивала, наслаждалась этим, издевалась над противниками прежде чем лишить их жизни. Медленно тускнеющие глаза взглянули прямиком в зрачки Хеда. Ромеро убивала целые народы, куда больше, чем в войне трех фракций. С ее уст вдруг сорвался истерический смешок. В легендах говорится о том, как Левифон Мистерий даровал демонам магию. Если бы не он, то демоны Пе просто не выжили. А она просто избивала его, будто бы он просто ряженый в броню слабосилок. Один из его братьев даровал силу демонам. Любопытно. Макота, ты просто не видел того, что увидела я. Левиафана чуть было не забили простыми кулаками. Это невозможно. Видя, как состояние Риас начало ухудшаться слишком быстро, юноша немедленно поспешил вновь прижать ее к себе. Но он ведь выжил, не так ли? Интересно, как она смогла увидеть тот цикл? Значит, был кто-то, кто смог остановить великого духа, ведь так? Девушка не ответила, обойдясь лишь короткими кивками головы. И кто же это был? Она заговорила осторожным шепотом. Ее повелитель. Гримари не могла того видеть, но губы Макота дрогнули в коротком спазме раздражения. Раньше ему было все равно. Звучит так, будто бы Ромеро не такая уж и страшная. Решив сделать свой образ менее пугающим, он заговорил с нескрываемой насмешкой. Чем же тебя так напугал этот повелитель? Вот только демон совершенно не разделяла его настроение. То, как он убил население планеты, хватка ее пальцев с силой порвала ткань его промокшего пиджака. За секунду его сила, она, глаза Риас вдруг раскрылись на максимальную ширину, тот портал, из которого текла вода. Странная магия без единого магического круга. Любое колдовство несет свой след, но только не это. Медленно выбравшись из объятий Хеда, она заговорила, но при этом совершенно отказываясь верить в собственные слова. Сила повелителя, она, такая же, как и у тебя, Макота. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 57. Видя то, как Риас отреагировала на его возможную природу, Макота лишь вымученно вздохнуть. Ну а что если и так? Моя сестра считает, что Ромеро наделила меня силой, а затем промыла мне мозги. Бережно приподняв подбородок несопротивляющейся демонессы, он медленно приблизился к ее лицу. Что в этом такого? Даже будь я тем самым повелителем, неужели ты видела, как мне натерпеться избавиться от всех вокруг? С этим она не могла поспорить. По уровню агрессии Хеда даже близко не дотягивал до демона-отступника. Ощутив вину, Гримари невольно отвела взгляд в сторону, но участливый голос Макота буквально вынуждал возвращать к нему внимание. «Риас, а что если бы я и в самом деле был тем, о ком ты говоришь? Что если Ромеро действительно подчинялась бы мне?» Рвано втолкнув воздух в легкие, демон нервно проглотила ком в горле. «Тогда те вещи, которые она творила, а они, одна только мысль о том, что Макота мог действительно оказаться существом, в одиночку убившим всю жизнь на планете, незамедлительно начала покрывать ее разум пеленой безумного отрицания реальности. Тет они, как вдруг, ее уста были накрыты губами Хеда. Вздрогнув всем телом, она беспомощно схватилась за плечи Макота, отчаянно стараясь сохранить то невесомое чувство спокойствия, появляющееся при его присутствии. Все эти дни ее мучил ужас грядущий, мучительной смерти от рук безумного божества. Но больнее всего ее ранило то, как Хеда немедля прогнал ее с порога собственного дома, и лишь понимание того, что во всем виновата она сама, не дало ей окончательно скатиться в пелену безумия. Одна лишь память о человеке, в которого она влюблена, не давала Гримари покорно принять свою судьбу. Вкладывая все накопившиеся желания в один поцелуй, Риас безжалостно разорвала верхнюю одежду юноши, тут же начав с жадностью ощупывать рельеф его тела. «Эн, не бросай меня, хотя бы сегодня. Я не хочу быть одной». Вот только, неожиданно, Макота прекратил все ее ласки и посмотрел прямиком ей в глаза. «Риас, послушай меня. Ромеро действительно подчиняется мне. Она действительно моя слуга, и я ее повелитель». Прижав задрожавшую девушку к себе, юноша плавно поднял их на поверхность воды, и вопреки возможной логике, они стояли прямиком на ней. «Когда-то в прошлом, я был старшим братом Левиафана Гелила, но позже, был перерожден как человек. Взяв ладони Гримари в свои, Хеда с улыбкой посмотрел ей в глаза. «Все во мне изменилось, больше нет той бесчувственной машины, исполняющей приказы. Тебе нечего бояться, ведь в конце концов, не важно кем я был, важно, кем я стал сейчас. Риас, я люблю тебя». Каждое слово Хеда порождало в ее голове настоящий шторм. Все те детали, которые ей удалось видеть, действительно объединяли между собой силы повелителя и Макота как одно целое. Великий дух просто не может воспринимать в качестве друга того, кто слабее ее. И то, как она слушала Макота, лишь подтверждало его слова. Но то существо, увиденное во снах и поведение самого Хеда, они действительно отличались как небо и земля. Макота действительно хотел, чтобы они были вместе. Ощутив влагу на глазах, она даже не знала, что сказать, но взамен с этим справилось ее сердце. «Я люблю тебя, Макота». Она поверит ему, доверится Хеда, и лишь сама судьба рассудит ее решение. «Не бросай меня». Пара, что не могла существовать, но встретилась друг с другом вопреки всему. Несмотря на то, что было между ними, они по-настоящему признались в своих чувствах лишь сейчас. И пусть цель их встречи была совершенно иной, но сама жизнь распорядилась иначе. Вновь завладев губами подруги, Хеда попросту растворил промокшую пижаму Гримари и затем плавно опустил ее на упругую поверхность воды, что сейчас ничем не отличалось от обычной кровати. Он старательно сдерживал себя в руках, чтобы не разрушить возникшую между ними атмосферу, и вместе с тем осторожно гладил руками алчущее тело своей девушки. То, как она нетерпеливо подрагивала в желании отдаться похоти, но в то же время не хотела разрушать их особый момент, было действительно восхитительным зрелищем. Одна лишь тень воспоминаний о том, как ее разум спасали фантазии о близости с любимым, как само тело Риас начинало требовать жаркой любви здесь и сейчас, но невозможность сделать шаг первый превращала ожидание в настоящее мучение. Проведя языком по чувственным губам девушки, юноша нежно прошептал: «Прими меня, как я принял тебя». С этими словами Макота аккуратно поцеловал висок Гримари, как затем начал медленно ласкать ее шею под тяжелое дыхание подруги. Столь незначительных ласк оказалось вполне достаточно, чтобы вызвать во всем теле демонессы короткий разряд экстаза, и она едва сдерживалась, чтобы постыдно не закричать во все горло. Если бы только ее пальцы могли вцепиться в застывшую жидкость, то она бы уже давно так и сделала. «Не бойся, Ромеро». Уста юноши оказались на вздымающейся груди, и затем Хеда предпочел уделить свое внимание ее правому соску под возбужденный вдох Гримари. «Не бойся меня». Ощутив, как язык молодого человека начал медленно спускаться к ее пупку, Риас застонала практически плаксивым голосом. Он пытал ее. «То, что ты видела о прошлом моего эмиссара, ты была в моих воспоминаниях, а это не может произойти просто так». Глаза подростка заинтригованно устремились к зрачкам возлюбленной, чьи глаза неотрывно следили за каждым его движением. «Ты особенная, Риас, и уже за это я тебя люблю». В следующий миг, усмехнувшись, юноша коротко чмокнул гладкий лобок тяжело дышащей девушки, и затем его язык плавно погрузился в пылающее нутро громогласно застонавшей девушки. «Ах!» Выгнувшись, тем не менее, Риас тут же легла обратно, только для того, чтобы схватить ногами шею Макота, отрезая ему даже малейший шанс на отступление. Разумеется, он даже не думал прекращать. Язык Хеда старательно исследовал подрагивающее нутро Гримари, но в то же время не забывал ласкать губами чувствительную бусинку клитора, и уже только это заставляло Риас неистово кричать от накатывающих волн удовольствия. Сладкие разряды эйфории непрекращая щекотали все тело демонессы от каждого движения юноши, словно бы тот использовал ее тело как неизвестный музыкальный инструмент. В отчаянной попытке продержаться дольше возможного, девушка начала часто дышать, чтобы хоть немного заглушить распространяющиеся по ней волны удовольствия. Вот только все было тщетно. Напоследок, издав невнятный писк, демонесса разразилась громогласным криком, отразившийся от стен ванной комнаты. «Макота!» Глядя на то, как тело девушки все еще содрогается в приступах остаточного оргазма, Хеда просто не мог не улыбнуться удовлетворенной улыбкой. Иногда действительно остается только поражаться простоте методов решения серьезных проблем. Оторвавшись от лона девушки, Хеда плавно наклонился над опустошенным лицом Риас и затем нежно провел большим пальцем по уголкам ее губ, с которых стекала тонкая дорожка слюны. «Неужели настолько понравилось, дорогая?» Приподняв голову девушки, молодой человек слегка приобнял Риас, чтобы она оказалась в положении сидя, и затем начал неторопливо ласкать все еще чувствительную киску под нарастающее дыхание подруги. «Я не думаю, что тебе еще достаточно. Ты же и сама так не считаешь, не так ли?» Увидев то, как в глазах возлюбленной загорелась эмоция из смеси волнения и опаски, на что Макото послал ей веселящуюся улыбку. «Давай же продолжим. К сожалению, или нет, но сейчас, тело Риас ей совсем не помощник, и он мог делать с ней все, что только пожелает». С этой мыслью Хеда нежно завладел губами девушки, лишь постепенно прибавляя страсти в их физическую связь и вместе с тем, постепенно наращивая темп движения пальцев в ее киске. Спустя каких-то 5 минут, когда их языки начали осмысленный танец, ноги демонессы уже без каких-либо препятствий приветственно раскрылись в принятии всех его ласк. Пусть к ней не вернулись все силы, но того, что имелось, вполне хватило на то, чтобы трепетно обнять шею возлюбленного и продолжать их поцелуй как можно дольше. С каждым стоном Гримари потихоньку Хеда прибавлял темп движения пальцев, но не перебарщивая из-за девственной плевы подруги. Вначале из уст Риас доносились лишь легкие стоны, но довольно скоро они начали стремительно расти в громкости, пока окончательно не переросли в громогласные возгласы. Каждый крик удовольствия раздавался прямиком в губы Макото, что лишь сильнее будоражило и не без того огромное возбуждение демонессы. И если поначалу Гримари пыталась разорвать их поцелуй с просьбой перейти к главному, то сам подросток был горячо против. Он старательно нагнетал волнение подруги, дабы в ее разуме не осталось совершенно ничего, кроме полубезумного желания заняться любовью. Пусть в этот вечер от всех переживаний не останется и следа. Наконец, добившись от Риас абсолютной покорности, юноша наконец позволил себе оторваться от тяжело дышащей девушки. «Вот теперь, думаю, можно переходить к главному блюду». Но, осмотрев окружение, молодой человек за долю секунды просчитал возможные последствия и оказался не совсем удовлетворен результатом. «Думаю, будет лучше, если мы окажемся в другом помещении». Пребывая не в совсем адекватном состоянии после пережитого, все на что хватило демонессы, так это едва заметный кивок головы. Он произошел бы в любом случае, в ее состоянии, даже если бы Макото предложил заняться сексом посреди толпы, она будет на все согласна. Что же касается самого Хеда, то его решение не было спонтанным. Несомненно, после их секса, подруга будет полностью удовлетворена и довольна проведенным временем, но вот эмоциональное послевкусие. Они сделали это всего лишь в ванной. Не будет той самой вишенки на торте, существованием которой будешь гордиться больше всего. Но вот если сыграть на шуточной войне заклятых подруг, то последствия будут просто незабываемы. Потерять свою невинность на постели главной соперницы, разве можно придумать трофей лучше этого? К тому же, когда Химеджима узнает о произошедшем, в ней взыграет гордость из-за того, что ее первый раз происходил не в столь уютных условиях. И неважно, что изначально она была действительно рада месту их первой связи. Прежде чем уйти из ванны, Хеда, не мудрствуя лукаво, использовал силу собственной тени, что, удлинившись, поглотила собой содержимое бассейна и всю ранее разбрызганную воду вокруг, из-за чего создавалось яркое впечатление того, будто бы здесь никого не было в течение всего дня. Вдобавок, Риас определенно становилась все лучше и лучше. Можно было смело сказать, что благодаря этому она смогла частично прийти в себя, будучи у него на руках посреди гостиной. С улыбкой отметив лицо Хеда, демонесса рассеянно провожала взглядом проплывающие мимо нее детали интерьера, пока наконец не взбодрилась, когда узнала дверь конкретной комнаты, куда они собираются войти. «Эммаката!» На лице девушки отображалось явное неверие и даже не слабая доля опаски. «Зачем ты хочешь туда войти?» Усмехнувшись, тот только и ответил: «Скоро узнаешь». Дверь медленно открылась перед ними, благодаря слабому телекинезу. «Скоро, ты все узнаешь». Взгляд ее завороженных глаз с тихим торжеством наблюдал за тем, как по бокам кровати включились 2 ночника. А да, теперь она догадалась, зачем Макото принес ее именно в эту комнату, и одно лишь осознание факта секса на постели Акина будоражило ее фантазию не хуже эротических видео. Химеджима, несомненно, была для нее не только слугой, но и дорогой подругой. Так что шанс утереть ей нос она ни за что не упустит. Осторожно положив Риас на бархатную поверхность покрывала, Хеда с любовью поцеловал ее колено, чем невольно заставил девушку свести ноги вместе. Это его порядком развеселило. «Не думаю, что это лучший вид. По щелчку пальцев, в его руке оказалась одна из пары подушек, лежавших рядом с головой, взволнованной Гримари. Но вот так, затем, он с легкостью развел в стороны несопротивляющиеся ножки демонессы, открывая себе вид на нетерпеливо истекающую киску Риас. «Будет намного лучше. Ты так не считаешь, дорогая?» Пылая краснеющим лицом, Риас не нашлась силами, чтобы хоть что-то сказать в ответ, и лишь смущенно отвела взгляд в сторону. Но она не могла перестать смотреть. Стук ее клокочущего сердца набатом отдавался в ушах возбужденной девушки, и стоило ей только увидеть исчезновение штанов Хеда с открывшимся ей видом, как желание мгновенно взяло новую планку. Эрегированный член Макота немедленно завладел всем ее вниманием. «Ведь это значит, что сейчас, любимый?» Эти слова сорвались с ее губ в такт биения сердца. «Возьми меня!» Улыбнувшись, Хеда с нежностью провел ладонями по лодыжкам Гримари. «Конечно!» Как вдруг, Риас осознала себя, будучи лежа на животе. «Просто я сделаю этот вечер действительно незабываемым. Приготовься!» Взволнованно пискнув, девушка послушно позволила приподнять свои бедра, чтобы ощутить, как под ее живот была подложена подушка. «Вот мое особенное условие. Пока я тебе не позволю, ты должна смотреть только вперед, хорошо?» Все еще продолжая слышать биение сердца, Гримари торопливо обняла оставшуюся подушку и едва ли не с силой вжала в нее пылающее лицо. «Да-да, вот и молодец!» Одно простое касание руки до ее попки заставило Риас сделать судорожный вдох. Он просто дотронулся до нее, всего лишь коснулся ладонью. «Тогда почему же ей так хорошо?» Раздавшийся томный смех Макота едва ли не ввинчивался в ее сознание. «Расслабься, Риас, просто!» Рот Гримари раскрылся в немом крике из-за нежного ощущения пальца в ее заднице. «Отдайся чувствам, доверься мне!» Она могла лишь кричать в экстазе. «Ах!» Усмехнувшись, юноша удовлетворенно протолкнул палец глубже. «Сочту за комплимент!» Начав медленно стимулировать тренированный анус девушки, Хеда старательно концентрировал все ее внимание на собственной попке, ведь тогда лишение девственности станет куда более ярким. «Тебе нравится?» Большой палец осторожно игрался с сжимающимся сфинктером, лишь сильнее разжигая чувство Риас. «Я могу прекратить, если не скажешь». Порывисто вздохнув, она с трудом боролась с ощущением ласкового массажа ягодиц. Столь нежное ощущение удовольствия вносило в ее сознание настоящую бурю, и весь этот хаос просто не позволял ей здраво мыслить. Противоречивые опасения, вперемешу с желаниями, превращали мысли в настоящий бардак. Что если она признается в наслаждении, тогда Макота сконцентрируется только на ее заднице, и они не перейдут к самому главному. Но вдруг, при молчании, он решит прекратить вообще все эти мысли. Это была настоящая пытка. Пусть Хеда не знал мыслей девушки, ему было вполне достаточно выражения ее лица. Риас вела с собой настоящую борьбу на пустом месте, ведь ей хотелось всего и сразу, но она банально боялась в этом признаться. Именно на это он и рассчитывал. Макота знал о том, что Гримари обязательно запутается в собственных чувствах, и это отвлечет ее еще сильнее. Сомнения, нерешительность и страх, ему нужно избавить демонессу от этих чувств любыми способами. И прежде, чем Риас успела наконец хоть что-то сказать, подросток уже успел ослабить работу нервных окончаний демонессы и затем немедленно войти в изнывающую киску. Внезапно ощутив в себе разгоряченный член юноши, Гримари моментально задрожала всем телом в приступе ранее незнакомой эйфории. Это было нечто, что она никогда бы не смогла описать словами. Никакой боли не было и в помине, лишь бесконечное ощущение блаженства, растекающегося по всему ее телу. На какое-то мгновение рассудок Риас попросту отключился от реальности. Как с новой вспышкой экстаза, ее уста выпустили протяжный стон удовольствия, разнесшийся по всему дому. Ей было так хорошо, хоть и боль от проникновения все же дала о себе знать, но даже она оказалась беспощадно погребена под волнами удовольствия, доносящихся от ощущения, как пальцы любимого игрались с ее анусом. Ни одна фантазия Амаката даже рядом не стояла с настоящими ощущениями. Ее будущий муж был идеальным проводником в мир удовольствий. Сумев войти в невероятно тесную вагину лишь наполовину, Хеда все так же не переставал нежно стимулировать чувствительную попку своей подруги. Он искренне надеялся, что Риас не будет иметь никаких плохих воспоминаний о своем первом разе. И самое главное, никаких страхов перед существованием Ромеро и его истинной природой. «Поздравляю, дорогая!» Теперь, с гортанным возгласом Гримари, он вошел в нее чуточку глубже. полностью принадлежишь мне». С усмешкой подняв ягодицы Риас на разъезжающиеся колени, он сделал ей легкий шлепок по заднице. «И сейчас, я это докажу». Наконец убедившись в том, что девушка могла начать принимать его член более-менее нормально, Макото с силой схватился за бедра Гримари, сразу же начав медленное погружение пениса как можно глубже внутрь демонессы. Все, что могла делать сама Риас в ее состоянии, так это покорно принимать в себя член любимого. Даже если она захотела бы избавиться от этого, то просто не сможет сопротивляться собственным чувствам. Ей даже не удавалось удержать голос. «Ма, ах!» С каждым стоном, язык Риас жадно высовывался наружу в жажде поцелуя, но пока что Хеда не давал ей даже шанса. Сейчас она могла лишь принимать любовь Макото. Ах, он определенно делает успехи. Ощутив, как член начал входить гораздо легче, Хеда даже не подумал скрывать победные ухмылки. Наконец-то можно быть чуточку серьезней. С этими мыслями, Макото стал намного смелее двигаться внутри вагины, медленно, но верно, он постепенно входил все быстрее и быстрее. Всего парой секунд спустя, девушка начала сладко постановать в такт каждому движению его бедер. И пусть Риас не могла полноценно отвечать ему взаимностью, нежное ощущение сладкой щекотки, распространяющееся по нему от кончика члена, было чем-то неподражаемым. Ему не доводилось ощущать ничего подобного, ни с одной из женщин, с которыми у него был секс до этого дня. С каждым проникновением, его пенис все ближе и ближе приближался к матке, и тем сильнее вагина девушки сжимала его член в очередной попытке выдать первую порцию спермы. Сейчас Риас даже не пыталась хоть как-то сдержать собственные эмоции и уже понемногу старалась подмахивать попкой навстречу движениям Макото. Все, о чем она могла соображать, было лишь безумное удовольствие от секса с любимым. Отринув мысли о свадьбе с Райзером, об угрозе Ромеро, страх одиночества, сейчас она была желанна в руках возлюбленного. Она отдавала всю себя без единого остатка, лишь они вдвоем. Постепенно, их страстное буйство лишь набирало обороты. Всего каких-то 10 минут спустя, член Хеда с хлюпаньем вколачивался в жаждущую киску все сильнее и сильнее. Риас уже совершенно ничего не могла соображать, издавая в ответ лишь невнятное лопотание счастливой дурочки с глупым выражением лица и покорно принимала в себя всю похоть Макото. Пока наконец не произошло то, чего она так ждала с самого начала. С тихим рычанием, Хеда не смог удержать стона удовольствия, как в следующий миг, с силой вошел в киску Риас на всю длину, тем самым проникая в трепещущую матку. Не прошло и секунды, как все нутро Гримари было до отказа наполнено густым семенем юноши, а чуть позже, не находя себе места, густым потоком полилось наружу из переполненного влагалища демонессы. Спермы оказалось настолько много, из-за чего ранее, вечно упругий животик, немного вздулся под тяжестью собственной ноши, но даже это не спасло девушку от участи быть заполненной до краев. Если бы они только могли знать, что сделая они нечто подобное еще хотя бы 5 раз подряд, то Риас непременно оказалась бы оплодотворена. Но увы, убедившись, что его возлюбленная была в плену блаженной нирваны, юноша наконец позволил себе улечься с ней рядом, несмотря на следы, и удовлетворенно вздохнуть от близости девушки. Даже будучи лишенной рассудка, она подтянулась к нему для того, чтобы вцепиться в него мертвенной хваткой и затем мерно наслаждаться объятиями друг друга. Вот теперь Риас даже не подумает о том, чтобы бояться Ромеро и уж тем более нести не пойми, что о его эмиссаре. Позволив себе расслабиться под мерное дыхание девушки, Макото изредка наблюдал за тем, как живот Гримари медленно, но верно возвращал себе свой прежний вид, как вдруг он отчетливо ощутил возвращение одной, конкретной личности вопреки всем ожиданиям. И судя по всему, Акина, мягко говоря, была не в настроении. Подобное удивляло уже само по себе, ведь он как следует позаботился о том, чтобы тайная пьянчушка устроилась спать со всем возможным комфортом. После этого он вот так вдруг узнает о ее не самом счастливом настрое. Да что вообще там могло произойти? Даже больше, судя по ощущению ее магии, Пхимеджима моментально взяла курс на свою комнату. Никаких перекусов или хотя бы ванной, демон немедля двинулась в сторону собственной спальни. Буквально секундой спустя, дверь была открыта резким движением руки, и она уже явно собиралась ее захлопнуть, но тут же замерла при виде последствий после творившегося бедлама. Что поделать, Риас не посчитала нужным себя ограничивать, так что парочка вещей пострадала из-за внезапных выбросов энергии разрушения. Акина уже было набрала воздуха для заготовленной брани, Как вдруг, заметив состояние подруги, немедля сдулась подобно воздушному шарику, так что Макото выпала честь испытывать на себе очередной недовольный взгляд девушки. Радовало то, что она благоразумно использовала шепот. Не нашли лучшего места, Хеда. Не то чтобы он так уж целенаправленно искал. Неужели именно это тебя так злит? В этот миг, лицо Химеджима моментально накрыла мрачная тень. Это все из-за тебя, дуболом. По-моему, я достаточно хорошо помог тебе устроиться. Он выразительно осмотрел ее с ног до головы, раздел, а потом, уложил спать чистой и ухоженной. Ты же знаешь, что потом, твое вино решило выбраться наружу. Буквально чуть меньше мгновения, ровно настолько в глазах демонессы появился натуральный испуг. Но вот уже после, Химеджима едва сдерживала смущение из-за того, что повелась на такую глупую подначку. Не было такого. Акина быстро подошла к постели, чтобы грозно нависнуть над его лицом. Я хоть и была. Она осторожно взглянула на обнаженную подругу, спавшую на плече подростка. Немного сонной, но я все могла слышать. Ну, попытаться стоило. Вначале ты все равно поверила. В этот раз, Хеда даже не стал пытаться скрывать собственную усмешку. Пожалуй, в список его любимых дел, можно было смело добавить пункт. Проверять нервы Акина на прочность. Если она сама любит баловаться нечто подобным, то кто запретил применять к ней то же самое? Лучше скажи, что случилось. Задумчиво просверлив лицо юноши нечитаемым взглядом, девушка вдруг легонько похлопала его по лбу. Хорошо, что ты спросил. И тут же направилась к стенному шкафу, где Макото мог наблюдать корзину для одежды. Видишь ли, когда ты ушел, я проспала около 20 минут. Под изумленное молчание Макото, девушка быстро расправилась с пуговицами своей школьной жилетки, и та, разумеется, полетела в место для грязного белья, или около того, и все из-за того, что у Соны не хватило терпения, так что она придумала ничего лучше, чем начать выпытывать из меня ответы. А что оставалось мне? Под проглатываемый ком в горле, демонесса скинула с себя юбку и осталась в полупрозрачных чулках с крохотными, кружевными трусиками. Это было жестоко. Принять первое лекарство, оказавшееся под рукой, ну а так как под руками оказались только слезы Феникса, я не придумала ничего лучше, чем опустошить бутылочку перед глазами Ситри. Ну и с учетом того, что ее свита пострадала от твоих рук, к тому же поправилась не совсем до конца, с меня стребовали целый запас. Когда Риас придет в себя и узнает, чего я натворила, рубашка давным-давно была снята, и теперь Акина делала вид, что не может совладать со своим бюстгальтером. Она откровенно красовалась перед ним, вставая в те или иные позы для удобства, но по факту, выставляя свое тело с лучших ракурсов. Госпожа открутит мне голову, в чем будет абсолютно права. Слезы Феникса совсем не дешевая штука из разряда на самый крайний вариант. Пребывая уже не в совсем адекватном состоянии, Макото только и мог что невнятно угукнуть в ответ. Если бы не Риас, то он бы определенно уже вовсю исследовал тело откровенно веселящегося ферзя Гримари. Со смешком швырнув лифчик в сторону шкафа, довольная произведенным эффектом Акина, маняще погладила свою выдающуюся грудь обеими руками и затем послала ему проказливое подмигивание. В общем, отказывать сестре одной из владык ада как-то невежливо, к тому же мы действительно провинились. Так что Сона умыкнула с собой по меньшей мере 10 склянок, объяснив это тем, что помощь нужна еще и Кибиска Никачан. Следил ли Хеда за нитью разговора? Пытался, да и то, только в самом начале. Наконец, оказавшись полностью обнаженной, демонесса направилась к Макото плавной походкой и затем, с нескрываемым довольством устроилась на его вытянутых ногах. И судя по тому, как с ее киски медленно падали капельки смазки, она сама едва сдерживалась, чтобы не забрать свой утешительный приз. Ее шепот вкупе с томным дыханием создавал невероятный, возбуждающий эффект. В результате, прямо сейчас он начал невольно понимать ощущения Риас. Ты отбил Кибикуну грудную клетку, а у Канина-чан никак не пройдет шишка на голове. Открыв рот, Акина вытянула кончик языка прямиком над возбужденной головкой члена и затем выпустила на нее значительное количество слюны в качестве смазки. Наверняка, благодаря твоей помощи нужно было подождать до следующего утра, но если сложилось так, что я могу помочь членам собственной свиты, то почему бы и нет? После чего, мне пришлось выслушивать все, что Сона о тебе думает и где бы она хотела тебя видеть. Затем, приподнявшись на коленях, девушка продвинулась вперед, остановившись прямиком над его пенисом. Потом, она явно собиралась начать жаловаться на то, что пришлось перенести ее свите, но я просто назвала твое имя с обещанием позвать тебя прямо сейчас, и она немедленно успокоилась. В результате, я, уставшая и злая, прихожу домой в надежде увидеть, как моя подруга приходит в себя, и в результате, вижу вас двоих в моей комнате, где вы трахались на моей кровати. Подведя головку члена к своей киске, она возбужденно поводила им по половым губам под тяжелое дыхание юноши. «Нет, я, конечно, знала, чем вы займетесь, но не на моей же постели. Так что, дорогой». Позволив пенису немного войти внутрь, она с улыбкой наклонилась к его лицу. «Отрабатывай». Ему и без того было трудно соображать, но, услышав подобное требование, недоумение с легкостью пробило пелену возбуждения. «Ха!» Что, естественно, развеселило Акина. Тихо рассмеявшись похотливым смехом, она нетерпеливо произнесла: «Мы будем очень-очень тихими, и я очень надеюсь на другие интонации». С этими словами демонесса жадно завладела устами Хеда и одновременно с этим резко опустила бедра вниз. Она смогла принять член юноши за один раз, и тот моментально вошел прямиком до задней стенки ее матки. Сдавленно простонав в рот молодого человека, Химеджима на мгновение потеряла связь с реальностью из-за чересчур сильного оргазма. Ноги девушки банальным образом перестали ее слушаться, и она чуть было не толкнула спящую подругу. И прежде чем окончательно погрузиться в пелену похоти, Акина проговорила страстным шепотом прямиком на ухо Макото: «Да, именно этого мне и не хватало». Вслед за этим, рука Хеда грубо подняла голову счастливо пискнувшей девушки для продолжительного поцелуя, в то время как все еще пребывающие во сне Гримари начала неосознанно целовать его щеку. В конце концов, ему остается только молча получать удовольствие от того, что все достаточно хорошо закончилось. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 58. С тихим зевком он медленно-медленно раскрыл глаза и огляделся. Его голова вполне ожидаемо прижималась к плоскому животику Риас, которая намеренно притянула юношу как можно ближе к себе и даже не думала отпускать того на свободу. И в то же время, к нему со спины прижималась довольно посапывающая Акина. Все же под конец небольшой затеи Химеджима, ее госпожа все-таки проснулась, так что веселье довольно скоро пошло на второй круг. Увы, но попытки выбраться, не применяя грубой силы, ничего не дали. Даже больше, словно чувствуя, что он вот-вот оставит их одних, руки Гримари лишь сильнее сжимались на шее юноши, полностью отрезая ему пути отхода. Кроме крохотной телепортации, конечно же, чем он и воспользовался. Практически сразу после пропажи драгоценного пленника, демонессы начали ворочаться во сне, пока их руки не нашли друг друга и не подтянули своего пленника поближе, дабы вернуть утраченное тепло.